Я за войну, за интервенцию. Я за царя, хоть мертвеца. Российскую интеллигенцию я презираю до конца. Мир управляется богами, не вшивым пролетариатом. Сверкнет над русскими снегами богами расщепленный атом.